Издательство «Бомбора». Океан книг. Ирина Дева-Кумар обретает целостность. Как разрешить внутренний конфликт и начать жить в согласии с собой? Читает автор. Введение. 13 шагов к целостности. Каждый строит свою жизнь на миллион. И часто люди обнаруживают, что хотя у них многое есть, скажем, стабильная работа и отличные друзья, миллион никак не складывается. Тогда они приходят с тяжелыми чувствами к психологу и просят помочь им добавить один из нулей. Например, гармонию в семейных отношениях, реализацию или достаток. Но правда в том, что без первичной единицы нули остаются лишь нулями. Единица — это целостность. Только когда мы обретаем ее, наш капитал становится настоящим богатством. На момент создания этой книги я консультировала людей уже более 15 лет. И за это время убедилась, что единственный путь, по которому мне как психологу стоит вести клиентов, это путь к целостности. Что же это такое? Самое простое описание дал еще Аристотель. Он говорил, что целое больше суммы его частей. Да, именно так. Целостный человек, словно собранная мозаика с уникальным узором личности. Каждый элемент на своем месте выбран и одобрен. А больше суммы его частей человека делает смысл. Смысл, заложенный в личном рисунке. Живя в согласии с этим рисунком, человек обретает реализацию, а значит и масштаб. Представьте, что у вас есть мешочек с пазлами, и вы планируете собрать картинку. Но начинаете перебирать детали и видите, что некоторые не из этого набора, некоторые повреждены, а части вовсе отсутствуют. Как вы поступите? А теперь представьте, что правила изменились, и вам просто необходимо собрать хотя бы что-то. Чинить поврежденные детали некогда, искать замену тоже. Нужно использовать то, что есть. Какая-то картинка все-таки сложится. Рисунок, пусть и не идеальный, но проступит. Но будете ли вы довольны результатом? Так и ваша психика с первого дня жизни по частичкам собирала то, что сегодня вы называете собой. Но давайте честно признаемся. Чаще всего мы не очень довольны этой картинкой. На месте отсутствующих элементов зияет внутренняя пустота, и нам хочется чем-то ее заполнить. Какие-то фрагменты пазла накладываются один на другой, создавая зону напряжения. Из-за этого приходится откалывать кусочек одного фрагмента, чтобы создать иллюзию целостности. Так возникает внутренний раскол. Детские травмы, представленные на нашем узоре личности, поврежденными деталями, от которых хочется отвести взгляд, позаимствованные из чужих мозаик пазла в виде ментальных установок, искажают уникальный рисунок. А какие-то частички нас и попросту попросили спрятать, потому что они казались нашим родителям или окружению неприемлемыми. Так возникли тайники личности, места, куда нам теперь очень страшно смотреть. Ко мне на сессии приходили мужчины и женщины, которые рассказывали о проблемах в отношениях, неуверенности в себе, о панических атаках, растерянности, непонимании своего предназначения, ранимости, усталости, несправедливости, запутанности и других сложностях. И я увидела, что все боли на самом деле возникали из-за попыток ощутить целостность за счет чего-то извне. Не зря целостность еще называют самодостаточностью, когда для счастья нам достаточно самих себя. Но клиентам казалось, что с помощью отношений или покупок можно заполнить внутреннюю пустоту, с помощью достижений забыть о детских травмах, а благодаря не самым полезным привычкам унять внутренний конфликт. Однако все эти способы либо не помогали, либо давали временный эффект. Потому что если мы поставим на место поврежденного пазла кусочек из другого набора, это не сделает общую картину более органичной и завершенной. Более того, тратя время и внимание на решение внешних задач, люди все больше теряли контакт со своим внутренним миром, своим уникальным узором личности, что только усиливало общее недовольство. Если же восстановить целостность, все внешние симптомы отвалятся сами собой. В нашей формуле появится главное — единица. То есть мы сами, а нулии, будут без сверхусилий прирастать со временем, приближая нас к той самой жизни на миллион. Важно, что целостная личность не означает отшельническая. А самодостаточное не означает обособленное от всего мира. Нет. В этой книге я не буду говорить про бегство от людей и про то, как стать сильным и независимым, бить себя в грудь и жечь мосты. Напротив, мы научимся так общаться с собой, чтобы в этих процессах не было нужды. Ведь все они основаны на желании спрятать свою уязвимость от других. Интуитивная задача каждого из нас — жить в согласии со своим уникальным узором личности. Но для этого необходимо восстановить целостность, обнаружить и присвоить все уникальные стороны личности, соединить прошлое и настоящее и стать авторами своего будущего. Я выделила 13 шагов на этом пути. Первое. Сначала мы обнаруживаем внутреннюю пустоту и раскол, ведь именно они явственнее всего сигнализируют о нецелостности. Второе. Затем за пустотой и расколом распознаем глубоко спрятанный стыд как признак нецелостности. Третье. После этого находим спутники нецелостности. Это деструктивные ограничивающие установки, которые мы впитали с молоком матери. Четвертым шагом на пути к целостности становится исследование психологических травм, причин нецелостности. Пятое. Далее мы обнаруживаем способы, с помощью которых компенсировали нецелостность, чтобы выжить и быть принятым. Шестое. Изучив компенсаторные механизмы, мы разбираемся с последствиями нецелостности. Седьмое. Следующий шаг — отказываемся от идеальной картины мира и себя в ней и трансформируем стыд в ресурс. Восьмое. Затем находим ядро целостности. Для этого встречаемся со своим внутренним ребенком. Девятое. Дальше прорабатываем психологические травмы и достраиваем основу целостности. Десятый шаг. Работаем со злостью, чтобы через нее отделиться от родительских установок и прокачать внутреннего взрослого. Одиннадцатое. После этого передаем ответственность за собственную жизнь внутреннему взрослому, надежному, устойчивому, заботливому. Двенадцатое. Завершаем процесс обретения целостности укреплением личных границ. И тринадцатое. Наконец, внедряем опыт целостности в повседневную реальность и по-новому строим отношения с людьми. Метафорично можно представить узор личности так. В центре находится внутренний ребенок. Как метафора уязвимости и уникальности. Это все наши чувства, желания, притязания. Именно в этой части заключены наша энергия, любопытство, вдохновение, интуиция и интерес. Это ядро нашего уникального узора личности. Ядро обрамляет взрослый, как метафора личной силы. Это ресурсы, мудрость, стойкость. Именно эта часть отвечает за возможность самостоятельной жизни. Образование, навыки, информацию, безопасность, опору, ум. Завершает узор личные границы, как метафора защищенности и коммуникации с внешним миром. Это способы и навыки взаимодействия с людьми. Эти три составляющие разбиваются на множество пазликов, которые мы будем учиться соединять. Почему мы работаем именно в категориях ребенок-взрослый? Ответ прост. Образами говорит наше бессознательное. То, что вы будете менять в себе, слушая эту книгу, находится в той части психики, которая не осознается в моменте, иначе вы бы уже давно все поправили. А там, в бессознательном, там нет логических цепочек и умных терминов, Там образы и ощущения, и чтобы получить к ним доступ, мы уходим в метафору. Каждому из 13 шагов к внутренней целостности посвящена отдельная глава. Я прошу вас соблюдать последовательность прослушивания и не форсировать события. С душой нужно работать бережно и плавно, а не требовать от нее суперрезультата на следующий же день. И, конечно, выполняйте упражнения. Обязательно выполняйте упражнения. Это поможет глубже пропустить через себя полученную информацию, извлечь максимум пользы. Обретение целостности помогает сохранить устойчивость в жизни. А значит, из нерешительного, полного тревоги и сомнений насчет себя человека вы сможете преобразиться в уверенного, знающего себя и свои желания, принимающего собственные решения. Из уставшего тянуться до какой-то идеальной планки, гиперконтролирующего, напряженного, превратиться в расслабленного, спокойного, обладающего чувством собственного достоинства и умеющего ценить настоящий момент. Аудиокнига поможет слезть с эмоциональных качелей, обрести стабильность и развить мудрость. Из наблюдателя своей жизни вы сможете превратиться в полноправного ее творца. Жизнь у вас одна, и вы у себя одни. Поэтому стоит постараться прожить ее на полную.